Глава 19. Том пришел домой в угрюмом настроении духа, и первые же слова, которыми встретила его тетка, показали ему, что здесь его горе не найдет сочувствия. «Том, я готова с тебя шкуру спустить!» «Тетя, да что же я сделал?» «Довольно сделал! Я-то старая дура. Лечу к Сирин Гарпер, воображая, что она поверит всему этому вздору насчет сна. И вдруг, здравствуйте вам, оказывается, что она уже знает о Джо, как ты был здесь и подслушивал наш разговор. Ах, горько мне!» «Что ты мог пустить меня к Сирин Гарпер и выставить меня такой дурой, не сказавши ни слова?» Это была новая точка зрения на дело. До сих пор утренняя выдумка Тома казалась ему очень ловкой и остроумной штукой. Теперь она выходила попросту низкой и дрянной. Он повесил голову, не зная, что ответить. Наконец сказал: «Тетя, мне жаль, что я это сделал, но я не подумал». «Да, дитя, ты никогда не думаешь. Ты никогда не думаешь ни о чем, кроме своего удовольствия. Ты подумал о том, как пробраться сюда с острова Джексона, позабавиться нашей тревогой. Ты подумал о том, как одурачить меня ложью, но ты никогда не подумаешь пожалеть нас и избавить от горя». «Тетя, я вижу теперь, что поступил подло, но я не хотел поступить подло. И я совсем не для того приходил в тот вечер, чтобы позабавиться». «Так для чего же?» «Я хотел дать вам знать, чтобы вы не беспокоились, так как мы не утонули». «Том, Том, я была бы счастливейшим человеком на свете, если б могла поверить, что у тебя была такая хорошая цель. Но ведь ее не было, и я это знаю». «Была, тетя, правда-правда была, не сойти мне с этого места, если не было». «О том не лги, не делай этого, от этого поступок только становится еще в сто раз хуже». «Это не ложь, тетя, это правда. Я хотел, чтобы вы не горевали, затем и пришел». «Я бы отдала все на свете, чтобы поверить этому. Это загладило бы много грехов, Том. Я, пожалуй, была бы рада даже тому, что ты убежал и вел себя так дурно. Но это нелепо. Почему же в таком случае ты не дал мне знать о себе, дитя?» «Видите ли, тетя, когда вы говорили о похоронной службе, мне пришло в голову, что хорошо было бы прийти и спрятаться в церкви. И я никак не мог отказаться от этой штуки. Поэтому я спрятал кору в карман и ушел потихоньку». «Какую кору?» «Кору, на которой я написал вам, что мы сделались пиратами. Мне жаль теперь, что вы не проснулись, когда я поцеловал вас. Честное слово, жаль». Строгое лицо тетки смягчилось, и внезапная нежность блеснула в ее глазах. «Ты поцеловал меня, Том?» «Ну да, поцеловал». «Наверное, Том». «Ну да, тетя, наверное». «Зачем же ты поцеловал меня, Том. Потому что я люблю вас, а вы лежали и стонали, и мне было вас жалко. Слова эти звучали правдиво. Старушка сказала дрогнувшим голосом: «Пожалуй, поцелуй меня еще раз, Том. И ступай в школу, и не приставай ко мне больше». Как только он ушел, она побежала в чулан и достала истрепанную куртку, которую Том носил в бытность пиратом. Она взяла ее, но вдруг приостановилась и сказала самой себе: «Нет, не смею. Бедный мальчик. Я уверена, что он солгал, но это была благая, благая ложь. В ней столько утешительного. Я надеюсь, что Господь, я знаю, что Господь простит ему, ведь он солгал от доброго сердца. Но я не хочу удостовериться в том, что он солгал. Не стану смотреть». Она снова повесила куртку и с минуту простояла в нерешимости. Дважды она протягивала руку и отнимала. Наконец решилась и на этот раз подкрепила себя таким размышлением: «Это ложь с доброй целью. С доброй целью, и я не буду огорчаться». Она отыскала карман и минуту спустя читала записку Тома на коре, заливаясь слезами и приговаривая: «Я готова простить теперь мальчику миллион грехов».